Глава 10. Алена. Да, налоговое право та еще муть. За прошедшую минуту я зевала раз пять. Поля моей тетради исписаны рисунками, а с Саней мы то и дело переписываемся на листочке о всякой фигне. В общем, думаем о чем угодно, но явно не о налоговом праве. И спрашивается, какого фига я пошла за Ваней на юриста? Училась бы сейчас где-нибудь на дизайнера и не думала о том, как бы сдать это самое налоговое право. А Стас, оказывается, свободен. У Шурки, когда она говорит про своего мажора, сразу тон меняется. Голос становится сладким, словно она флиртует. Значит, та девушка на его вечеринке просто знакомая. Ага, как же. Знаю я таких просто знакомых. Одна вон вечером в обнимку с Иваном была у него дома. Я решила сама к нему подойти и пригласить на свидание. Если бы я что-то жевала, непременно бы подавилась. Все-таки влюбленность затмевает глаза. «Ты уверена, что это хорошая идея?» Подруга невнятно ведет плечами. Ей страшно. Но еще она безумно влюблена в этого мажора, который не пропускает ни одной юбки. И светлого облака волос. Эти блондинки повсюду. После лекции мы с Саней расходимся. Ее отец-прокурор уже начал понемногу подтягивать Шурку к своей работе. Поэтому 3 дня в неделю, сразу после лекций, подруга едет к своему отцу. Точнее, к его секретарю, и занимается там разной бумажной работой. Я бы померла со скуки, а Сашке вроде как нравится. На улицу выхожу одна. Подруга сильно уж спешила. У института практически нет парковочных мест. Так, несколько автомобилей стоят по счастливой случайности. Машину Кости узнаю сразу. Хотя, уверена, владельцев черных Ауди среди местных хватает. Хозяин авто стоит чуть в стороне и общается с кем-то по телефону. Наблюдаю за ним, пока он меня не заметил. Как всегда, хмурый. Волосы взъерошивает левой ладонью и мотает головой из стороны в сторону. Высокий. Раньше он таким не был. С широким разворотом плеч. И сам весь такой... почти мужчина. И еще он классно целуется. Закусываю нижнюю губу, пытаясь скрыть улыбку. Я вообще не знаю, почему хочется улыбаться, глядя на него. Все тело начинает бить мелкая дрожь. Волнуюсь. Делаю шаг в его сторону и обратно. Господи, что я ему скажу? Отворачиваюсь, чтобы не заметил. Глаза к небу возвожу. Веду себя, как какая-то малолетняя дурочка перед парнем, который ей безумно нравится. Костя, он не нравится мне ведь, так? На этом вопросе сердце вдруг сбивается с привычного, размеренного ритма. Сжимаю ладони в кулаки, готовясь к чему-то. К чему еще сама не поняла. Странно все это. Но так, блин, захватывающе. В новинку для меня, все эти чувства в новинку. Привет. Подхожу, чуть ломаясь, и здороваюсь первой. Один короткий взгляд мне в глаза, и я замираю. Слова все теряются, что заготовила. Дыхание сбивается. Оно вообще есть, это дыхание? Ребра стискивают легкие. Изо рта вырывается какой-то писк или сжатое мычание. Привет. Легко отвечает и отворачивается от меня. Одной кнопкой отключает сигнализацию и открывает водительскую дверь. Он собирается уезжать, а я как вкопанная каждое его движение изучаю. Они все выверенные, неторопливые. Магия какая-то. Иначе не могу объяснить свое поведение. Исаев просто вводит меня в гипноз. А если он начал практиковать это еще при поцелуе? Поэтому я стала такой. «Уже уезжаешь?» Выпаливаю так резко, пугаюсь сама. Костя медлит с ответом, внимательно меня рассматривая, прям с головы до ног. Как назло начинает чесаться левая коленка. Так ведь всегда бывает, когда миллиметр за миллиметром твое тело, пусть и в одежде, разглядывают, оценивают. Дела. Вот так коротко, сухо. Юрист, блин, злит неимоверно. Я поговорить хотела. О чем? О чем? Понятия не имею, но такого сказать не могу. В самый нужный момент нет ни одной здравой мысли, вообще ни одной. Подвезешь? Я уже закончила. Ты живешь за городом. Я в километре от института. Да и мне совсем в другую сторону, Ален. Безапелляционно заявляет. Вытянулась по струнке, слушая его оправдание. Но я не привыкла отступать. Упертая потому что. Но тогда ты меня отвез? Первая усмешка, которая запускает что-то в теле. В груди между ребер вспыхивает нечто мне знакомое снова. Жечь начинает. «Хорошо, садись. Остается только исполнить победный танец. Но я лишь довольно улыбаюсь и сажусь вперед. Губы щиплет от частых покусываний, они горят огнем. Руки потряхивает от моей наглости. Ведь я напросилась, а Костя пошел у меня на поводу. Исаев плавно стартует с места и выезжает на шоссе. А я делаю глубокий вдох. В салоне пахнет кофейным саше и его туалетной водой. Ну, очень вкусно. Я бы хотела вдыхать эту смесь каждый день. Ты хотела поговорить? Возвращает меня к тому, о чем я совсем забыла. Да, думала, может, ты поможешь мне с налоговым правом? У нас препод такой жуткий, боюсь завалить экзамен. Пепеляев, да, он такой. Ну так что, поможешь? Разворачиваюсь всем корпусом к нему. Снова изучаю его профиль. Ладони обхватывают руль, но Костя делает это как-то небрежно, легко. Касание ребром ладони, и машина подчиняется. Вдох. Мне жарко. На коже оседает этот вкусный запах. Я чувствую его тяжесть. Плохая идея. Магия рушится. Внутри пульсирует разочарование. Почему? Хочется по-детски топнуть ножкой, разжалобить собеседника, как я обычно это проделывала с папой, скрестить руки на груди и отвернуться. Исаев молчит и не ведется. Моя тактика провальная, что несказанно раздражает. «А какие у тебя дела?» Решаю задать вопрос. В молчании ехать невыносимо. Мы стоим в пробке на светофоре и вот уже минут 5 совсем не двигаемся. Костя лишь переводит на меня красноречивый взгляд и снова утыкается в багажник Лексуса напротив. Он же интересней, понимаю. Кто-то девушка, с которой, ну ты... понимаешь, в общем. Крепко зажмуриваюсь, отвернувшись к окну. Я спросила полную дичь. Точнее, влезла туда, куда меня и не приглашали. Уже рисую себе в голове, как Костя останавливает машину, открывает дверь и просит меня выметаться из теплого, удобного салона. Я бестактно растоптала границу, которую он просил соблюдать. Но Исаев не делает ничего из моего воображения, лишь смеется. Костя Исаев, который вечно хмурится, сейчас смеется. Не могу оторваться от его лучиков у глаз. Их 3 я сосчитала. И улыбка, она... Боже, сердце ускоряется от нее такой... Впервые за долгое время я вижу Костю смеющимся. Уголки губ сами собой растягиваются и ползут вверх. «Смешная ты», — вдруг говорит. Уголки губ сами собой опускаются. Биение сердца уже бешеное, и связано оно не с его улыбкой. Меня бросает в пот. Резко дергаю молнию на куртке. Та заедает не вовремя, возможно, ломается. «Я не смешная. Просто ты ничего не рассказываешь о себе». В таком странном состоянии я и не заметила, что мы вовсе не движемся в сторону области. Только проехали несколько улиц и завернули во двор. «Где мы?» Исаев цыкает, неодобрительно качает головой, но при этом всем еще улыбается. Хочется попросить, чтобы он почаще улыбался. Мне. «Заниматься приехали. Или ты передумала?» Впиваюсь глазами в шикарную высотку, построенную в середине прошлого века. Рот сам собой открывается. Никогда в такой не была, только в фильмах видела. «Получается, Костя живет тут? Вот прям в этом доме?» «Отпад!» «Ты плохо меня...» Звонок на мой телефон нас прерывает. Мы, не отрываясь, смотрим друг на друга. Во рту, в горле мгновенно пересыхает. Исаев будто проникает в мои мысли, перестраивает их порядок, меняет. Я это чувствую. Его глаза меняют цвет. Сейчас я отчетливо вижу, что они уже не карие, а зеленые. Они действуют на меня гипнотически, поэтому просто сижу и по факту туплю. «Ответишь?» «Конечно же нет». Сбрасываю. Костя мажет взглядом по вновь загоревшемуся экрану, где на звонке еще стоит фотография бывшего парня, и возвращается ко мне. Зеленый цвет в его глазах потух, я вновь вижу карий оттенок, и это почему-то меня расстраивает. «Я знаю, с кем ты уехала, Алена», — читаю, пока выбираюсь из машины. «Значит, он?» — пробегаюсь по строчке, когда ждем лифт. «Это ошибка. Костян уже давно не тот, кем был еще пару лет назад». Вчитываюсь в слова, пока Исаев звенит ключами и открывает передо мной дверь своей квартиры. «Добро пожаловать, Алена!»